Глава 52. Лера. Итак, перечислим составляющие успешного аукциона. Хороший ведущий с громким голосом и потрясающей харизмой – одна штука. Молоток, чтобы эффектно бить им по деревянной подставке. Товар, который, собственно, и будем продавать. Но и самое главное – карточки товаров, чтобы наш обаятельный ведущий не запутался. В идеале ведущий ознакомлен с каждым товаром лично и понимает его ценность. Перед аукционом он днем и ночью зубрил, в чем преимущество каждого товара, его ценность и отличие от другого товара. Недостатки он тоже зубрил, но только чтобы умело их обходить. Но в нашем случае с подготовкой в один день и полным незнанием моды этого мира мне все пришлось записывать на карточке. Вся надежда только на мисс Купер, которая разбиралась в тканях и немного в ценах, и на собственный талант вытянуть лучшее из имеющегося. «Итак, дорогие девушки!» – улыбнулась я, чувствуя, как у самой трясутся поджилки от дюжины взглядов. «Начинаем торг за первый лот!» – объявила я с азартом. Настроение ведущего всегда передавалось потенциальным покупателям, поэтому нельзя было, чтобы они чувствовали страх. «Прекрасное розовое платье из...» «У него дырка в подоле?» Не успела я дочитать карточку, как из толпы донесся голос. Все вокруг зашушукались, а я стала искать глазами виновницу. «Дырка в подоле? Неужели просмотрела?» Громкой барышней оказалась незнакомая девушка с рыжими волосами. Она отвела взгляд от меня. Рыжая копна была аккуратно собрана на макушке. Зеленое платье идеально отглажено. Но вот только сидело оно не по фигуре, и это бросилось в глаза. Странным казалось то, что эта девушка выглядела одновременно строгой, но в то же время словно не в своей тарелке. Платье явно дорогое, но почему-то не по размеру. И нет ни одного украшения. Хотя, может, это платье старшей сестры или просто девушка похудела. Рядом с ней стояла другая женщина, она тоже что-то говорила и очень тихо. Так что окружающие слышали, а вот я нет. Вот же нехорошая женщина. Эта женщина была старше, годилась девушке в матери. У нее тоже были рыжие волосы, собраны на макушке. Вот только платье было ей явно мало и стесняло движение. Кинулась в глаза еще одна деталь. Я не увидела таблички, которые выдавали голосующим. А ведь каждая была подписана специально для приглашенной мисс. Я ведь их не знала по фамилиям и ориентировалась только по этим табличкам. Девушка придирчиво осмотрела розовое платье и снова что-то тихо сказала. Реакция окружающих усилила мое волнение. «Какое неудачное начало! Неужели и правда просмотрели дырку? И надо же этому платью попасться первым!» Посмотрела на мисс Купер с немым вопросом. Она покачала головой. «Так, Лера, соберись. Все будет хорошо. Прорвемся». «Ладно, дырка так дырка. Ни эта неприятность, ни щепотки взволнованных мисс не должны меня сбить», — вспомнила слова своего преподавателя по менеджменту. «Если у товара есть недостаток, поспешите превратить его в достоинство». «Прекрасное розовое платье из муслина, с небольшим недостатком», — вовремя вспомнила я полезное наставление. «Оно прекрасно сядет по силуэту благодаря корсету, а из-за маленького незаметного изъяна уйдет с молотка к счастливцу за половину заявленной на карточке стоимости, что ниже закупочной цены даже за ткань этого удивительного платья». Итак, здесь я использовала знакомые всем менеджерам приемы. Сделала комплимент будущей обладательнице. Показала выгоду от предложения в виде скидки. А также указала уникальность самого предложения. «Сработает ли?» — уставилась в толпу, сердце замерло от страха. нежели первый же лот уйдет в чулан. 10 серебряных! — раздался голос из середины зала. 11! — тут же вторил ему другой. 11! — ставка мисс Лорси! — произнесла я фамилию, указанную на табличке. Каждому приятно, когда его знают по имени. Это располагает покупателя к продавцу, словно вы старые знакомые. Кто даст больше за возможность купить великолепное платье с огромной скидкой? Тут же поймала я азарт. Украдкой кинула взгляд на рыжую девушку и поймала ее недовольство. Странно, чем я уже успела ей насолить? Хотя, зная Валери... Ладно, не стоит себе портить настроение, ведь, несмотря на маленькую неприятность, начало аукциона выдалось отличным. Мисс оказались куда более активными, чем я ожидала. А может, и более активными, чем ожидали сами. Но напитки, атмосфера и, возможно, совсем немного моя способность к продажам раскрепостили этих с виду приличных девушек. С каждым лотом они торговали все активнее и делали ставки громче и громче. Я была в восторге. «Лот номер 5. Синее платье». «Да его же моль поела!» Снова перебила меня девушка. Я подняла взгляд и точно поняла, что та же самая. «Платье в отличном состоянии», – уверенно сказала я. «Ведь еще утром выбирала между этим платьем и тем, в которое нарядилась. Не было оно поедено». «Правда?» – ехидно спросила эта девушка и вскинула бровь. Словно только и ждала это моей реплики. И мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это закончится чем-то нехорошим. Снова шепот. Я занервничала и посмотрела на мисс Купер. Она нахмурилась. «Моль поела? Ладно, я пропустила дырочку в подоле, но изъеденное платье молью? Как это возможно? То ли я слепая, то ли неизвестная девушка была слишком бдительная. Могу я узнать, как вам обращаться, мисс?» Дружелюбно улыбнулась и сделала паузу. «Нельзя падать в грязь лицом. Кто бы ни была эта девушка и права она была или нет, на меня смотрела дюжина глаз, чтобы открыто хамить, хотя и очень хотелось». Девушка пропустила мимо ушей мой вопрос. «Вы просто посмотрите на эти наряды! Да тут половина в дырках!» Незнакомка резко дернулась в сторону. Рядом с ней как раз находился самый дорогой лот, а именно та самая шуба из редкого меха. Не успела я и глазом моргнуть, как шатенка хорошенько дернула эту самую шубу за рукав, и рукав тут же отвалился. «Фу!» – крикнула она. «Старье!» «Я сама лично эту шубу проверяла утром. Она была в отличном состоянии». Я впала в ступор всего на минуту, пытаясь сообразить, что ответить. Но не успела я все обдумать, как девица закричала и отшатнулась, а от нее отшатнулись и все пришедшие. «Мама, маменька!» – закричала она. И я увидела, что девушка вспыхнула, то есть вспыхнул подол ее зеленого платья. «Что творится? Это безобразие!» – закричала, как я понимаю, ее матушка. «Она подожгла меня! Подожгла за то, что я сказала правду!» – заверещала девушка. Я кинулась к ней, но она еще громче заорала и снова резко прыгнула к несчастной шубе. Как оказалось, редкий мех горит хорошо, ведь шуба вспыхнула, как спичка. А дальше все произошло в один миг. Прямо над нами вместо потолка появились тучи и пошел настоящий дождь. Но магия волновала меня мало. Куда больше я переживала за несчастную, ведь я понимала, что именно произошло. Может, она подошла слишком близко к камину? Но нет же, он был далеко. Как это вообще возможно? Снова сделала шаг к девушке, но она отшатнулась. «Вы ненормальная!» – закричала она и тыкнула в меня пальцем. «Вы меня подожгли!» «Что?» – не поняла я. «Мисс, вы, должно быть, переволновались!» – раздался голос мисс Купер. «Переволновалась? Я сама видела, как она разозлилась и использовала магию. Пусть все знают, что леди Валерини контролирует свою магию, ведь она обрела ее недавно. А еще она упала с лестницы и с тех пор ведет себя как сумасшедшая». Зал взорвался от шепота. Его было так много, что голоса становились все громче и громче, а каждый старался обсудить произошедшее с компаньоном. И самое ужасное, что я не знала, что ответить. Я растерялась. А вдруг я действительно подожгла девушку? Как тогда с крысой? «Что здесь происходит?» – раздался рев на весь зал. Все замолкли и уставились на вышедшего Дейна. Даже дождь закончился. Ми снова приобрели скромный вид. Они замолчали и даже головы наклонили в пол, поглядывая скорее искоса, чем открыто. «Дейн, я не понимаю!» – искренне сказала я. «Не могла же я ее поджечь на самом-то деле?» «Или могла?» Я вспомнила случай на базаре, как чуть не прокляла ту хамку. Я ведь слегка разозлилась, но только слегка. «Ноги моей здесь больше не будет!» – закричала она. «Я не настолько нищая, чтобы носить дряхлый, дырявый, мокрый ширпотреб!» Девушка гордо вскинула голову и прошла мимо вместе со своей матушкой, а вслед за ней потянулись и остальные гости. Они уходили молча, кидая на меня косые взгляды. Некоторые еще извинялись перед Дейном, прежде чем выйти. Другие же дарили ему сочувствующие взгляды. И было видно, что лорда это только раздражало, отчего его глаза вспыхнули синим. «Я... Подождите, я уверена, что все высохнет!» Сказала я какую-то глупость, чувствуя ком в горле. Унывать не было в моей привычке, но уходящие гости, вода на столиках, мокрые вещи и Дейн... Я боялась даже взглянуть на него. Я все провалила. Но почему? Как все могло так быстро разрушиться? «Что произошло?» — раздался серьезный сухой голос. Что он чувствовал? Разочарование? «Лорд Дейн, платье одной из мисс вспыхнуло, и она обвинила в этом леди Валери. Она откуда-то узнала, что леди не владеет магией, и остальные не самые приятные обстоятельства». «Валери, ты подожгла какую-то мисс?» Я заставила себя посмотреть на Дейна. Он выглядел суровым, и я могла его понять. Идея, в которую я верила, принесла нам только убытки. Сколько продуктов было потрачено? А как теперь сушить всю залитую в гостиной мебель? Вдруг пойдет грибок? «Я не знаю, не понимаю», – растерянно ответила я, пытаясь собраться с мыслями. «Но я ведь не злилась так сильно». Неожиданно все в зале вспыхнуло. Я даже слегка дернулась, как гостиную озарили разного цвета вспышки. Красная и синяя. Синие огоньки были возле платьев и несчастной шубы, которая потеряла рукав, а красные неярко мигали и расстилались от середины зала до выхода из нашего дома. «Пресветлые духи!» – воскликнула мисс Купер. «Что это такое?» – растерянно спросила я. Дейн стал совсем грозным. «Это магический след!» – со злостью ответил он. «Ты не поджигала никакой мисс, Валери! Кто-то сделал это за тебя! Намеренно! Я могу сказать даже больше. Злопыхателей было двое, и они явно готовились».